Беже Пасха, я пресноцы по двою днию, и скаху архиереи и книжницы, каку его лестью емшу убию. Глаголох уже, но не в праздник, еда, како молва, будет людска, и сущую ему в Вифании, дому Симона прокаженного возлежащую ему, приди жена имущая алавастер мира, нардного пестяки многоценны, и сокруши алавастер, возливаши ему на главу, бях уже нец и негодующий в себе и глаголюще, вот что гибель сия мирная бысть, можаши бо сие продано быть и вяще 300 пенез, и датися нищим, и прищаху ей. Иисус же рече, оставить ее, что ей труды даете, добро дело соделала у мне, всегда бы нище имати с собою, и когда хочете, можете им добро творите, мне же не всегда имате, еже имеси я сотвори, предвари помазайте мое тело на погребение. Аминь, глаголю вам, иде же аще проповестца Евангелие сие во всем мире, еже сотвори сия, глаголано будет в память ия. И Иуда Искариотский, едино тобою на десяти, иди ко архиереям, да предаст его им. Они же, слышавшие, возрадовавшися и обещавши ему сребреники дати, и скаши, как у его в подобное время предаст. И в первый день опреснок, егда Пасху жряху, глаголаши ему ученицы его, где хочешь и шедши уготовым, да яси Пасху. И посла два от ученик своих, и глаголы им, иди того град, и срящет вас человек, с кудельницы воду нося, по нем иди-то, и держащие в ниде торцы-то господину дому, яко учитель глаголит, где есть витальница, и держа Пасху соученики моими с нем, и той вам покажет горницу велю послану готову, ту готовой-то нам, из идоста ученика его, и придоста во град, и обретоста яко же рече има, и уготоваста Пасху, и вечеру бывшу приди собима на десяте, и возлежащим им, и ядущим рече Иисус. Аминь, глаголю вам, яко един от вас предаст мя, яды со мною. Ниже на чаше скорбете, и глаголоте ему един по единому, едас, и другие едас. Он же отвечав речей, едино тобою на десяте омочивый со мною всолило, сыну бо человеческий идет, яко же есть писано о нем, горе же человеку тому, им же сын человеческий предастся, добрее было бы ему, аще не бы родился человек твой, ядущим им приим Иисус хлеб, и благословил приломи, и даде им и рече, примите, ядите, сие есть тело мое, и приим чашу, хвалу воздав даде им, и пиша от нея вси, и рече им, сия есть кровь моя, нового завета, за многие изливаема, аминь глаголю вам, яко к тому не имам пите от плода лозного до дне того, егда я пию нового царствия Божия. И воспевши из Идоша в гору Елеонскую, и глаголы им Иисус, яко вси соблазнитеся о мне в ночь сию, писано бо есть, поражу пастыря, и разыдутся овцы. Но потом, егда воскресну, варяю вы в Галилее, Петр же рече ему, яще вси соблазнятся, но не аз. И глаголы ему Иисус, аминь глаголю тебе, яко ты днесь в ночь сию, прежде даже вторицу петел не возгласит, трикраты отвержешися мне. Он же множие глаголы шипачи, аще же ми есть с тобою и умреть, и не отвергуся тебе, так ожди и вси глаголаху. и приидоше весть, ей же имя Гефсимания, и глаголы ученикам своим, сидите сде, донде же шед помолюся, и поят Петра, и Иакова, и Иоанна с собою, и начат ужасатися и тужите, и глаголы им, прискорбна есть душа моя до смерти, будете сде и бдите, и пришед мало паде на земли, и моляшися даще возможно есть, да мимо идет от него час, и глаголаше, Авва Отче, вся возможно тебе, мимо неси от меня чашу сию, но не еже аз хощу, но еже ты. И прииде, и обрети их спяща, и глагола Петрови, Симоне, спиши ли, невозможно единого часа побдети, бдите и молитеся, да не внидите в напасть, дух бо бодр, плоть же немощна, и паки шед помолися, тожди слово рек, и возвращся обрети я паки спяща, бяху бо часа им тяготно, и не веди хоть что выше ему отвещали, и придет ретицу и глаголы им, спите прочие и почивайте, приспе конец, прииде час, все предается Сын Человеческий в руки грешников, восстанете идем, все предаяемя приближися, и обеща ему глаголющу, прииде Иуда един с этобою на десяти, и с ним народ мног с оружием и дрекольми, от архиерея и книжник и старец. Даде же предая его знамени им глаголя, его же аще лобжу, то есть, имите его и ведите его сохранно. И пришед Аби приступль к нему глаголы ему, рави, рави, и облобыза его, пониже возложишь руцы свои на него, и яши его. Един же некто от стоящих извлек нож, удари раба архиерея и урезай ему ухо, и отвечав Иисус речей им, яко на разбойника или из идости с оружием и дрекольми я тебя, во вся дни бег при вас в церкви уча и не ясти мне, но да сбудется Писание, и оставши его все бежаша, и един некто юноша иди по нем, одеян в плащаницу по нагу, яше того юношу, он же оставь плащаницу, наг бежа от них, и ведоши Иисуса к архиерею, и снедошися к нему все архиереи, и книжницы, и старцы, и Петр издалече вслед его иде, вовнутрь во двор архиерея, и бесидя со слугами, и грейся при свящи, архиерей же и весь сон мы скаху на Иисуса свидетельства, да умертвят его и не обретаху, мнозь его лжесвидетельство ваху на него и равно свидетельство небяху, и нет се его ставше лжесвидетельство ваху на него глаголюще, яко мы слышахом его глаголюще, яко аз разорю церковь сию рукотворенную, и тримиден миину нерукотворенно созижду, и не тако равно бо свидетельству их. И восстав архиерей посреде, вопроси Иисуса глаголя, не отвещаваешь или не часо же, что сии на тя свидетельствую? Он же молчаше и ничто же отвещаваше. Паки архиерей вопроси его и глаголы ему, ты ли си Христос, Сын благословенного, Иисус же рече, аз есим, и узрите Сына человеческого, одесную сидящей силы, и грядуще с облаки небесными. Архиерей же растерзав ризы своя глагола, что еще требуем свидетелей, слыша стихулу, что вам мнится, они же все осудиши его быть и повинно смерти». И на чаше нец, и плювать, и на не прикрывать, и лице его, и мучить его, и глаголать ему, прорцы, и слуги полонита моего бияху, и сущу Петрови во дворе низу, приди едино от рабынь архиереевых, и видевши Петра, греющийся, возревши на него глагола, и ты с Назарянином Иисусом бе, он же отвержися глаголя, не вем, не же знаю, что ты глаголиши, изыди вон на придворе, и алектор возгласи. И рабы, не видевши его паки, начат глаголоти предстоящим, яко сей от них есть. Он же паки отметашися, и помали паки предстоящие глаголоху Петрови, воистину от них еси, ибо галилейнин еси, и беседа твоя подобится. Он же нача ротитеся и клятися, яко не вем человека сего, его же вы глаголите. И второе алектор возгласи, и помяну Петр глагол, еже рече ему Иисус, яко прежде даже петел не возгласи два краты, отвержишися мне три краты, и начен плакашися.